Аромат уюта. В одной семье пропало тепло. Все, казалось, было хорошо, гораздо лучше, чем прежде. Раньше бедновато жили в стесненных условиях. Квартирка-студия крохотная, маленькая кухонька, 3 метра в нише. Денег мало. Собирали на первый взнос на ипотеку. И 2 малыша еще. Тесновато жили, но уютно, тепло и светло, счастливо. А потом сразу взяли большую квартиру, как мечтали. Удалось. И стали жить как в баре, в 3-комнатной. И зарплату мужу прибавили. Жена удаленно работала, тоже начала хорошо зарабатывать. Жизнь почти роскошь. Но ушло тепло. В квартире стало как-то холодно. Хотя температура правильная, хорошая. И отношения хорошие между мужем и женой, но прохладные. Исчезли доверительные разговоры, глупые и смешные игры, шутки, реже стали обнимать друг друга, почти перестали. Малыши обнимали, конечно, но все равно прохлада чувствовалась, хотя жена старалась создать уют и каждый день заказывала вкусный готовый ужин. Правда, вкусный. И оформлено красиво каждое блюдо, а по выходным ходили в кафе неподалеку. Дома ели раздельно. Муж приходил поздно, ел подогретый ужин, потом играл с малышами, если те не спали еще, садился за компьютер, а жена смотрела сериалы, чтобы немного отвлечься от работы и домашних хлопот. Хотя хлопот стало гораздо меньше. Вот в чем дело. Жена перестала готовить. Нет, раньше она не торчала на крохотной кухне, как рабыня или кухарка. Но варила, пекла и жарила простое, вкусное. Омлет с сыром или с грибами. Пирог с рыбой, манную кашу для малышей, а из остатков вкусный пудинг с малиновым вареньем, картофельное пюре, котлетки, а по выходным пельмени лепили вместе с мужем. И пельмени малыши тоже лепили с родителями. Мяли кусочки теста энергично, родители смеялись, болтали, радовались. Было так тепло и уютно. Варили холодец, рыбу запекали. Голубцы вместе заворачивали и капусту тушили с мясом. Всего не перечислишь. Выходило вкусно и бюджетно. Домашняя еда все же выгоднее доставки. Все это стало ненужным. Деньги появились. Теперь надо освободить время для чего-то более полезного. Для саморазвития, например. Или для дополнительной работы. Так незаметно из дома исчез запах вкусной домашней еды. Исчезло общее занятие. И прекратились общие домашние трапезы, когда перед малышами тоже ставили тарелочки с голубыми каемочками, давали детские вилочки. Если перестать готовить дома, уходит уют. Нечем кормить пенатов и лавров, маленьких добрых домашних духов, как сказали бы римляне. Это сказка, но в сказке есть и правда. Совместные кулинарные занятия скрепляют отношения, успокаивают и сближают людей. Как и совместная трапеза не в общественном заведении, а дома. Жена поняла, в чем дело. И по выходным супруги снова стали готовить какое-нибудь семейное вкусное блюдо. Вместе. И такие ароматы разносились по подъезду, что другие жильцы невольно улыбались. У соседей просыпался аппетит и желание тоже скорее что-нибудь вкусное приготовить. И настроение повышалось, конечно. Во всем подъезде стало уютно. Хотя это же просто подъезд, лестничные клетки. В доме стало тепло, уютно, светло и радостно. Муж старался пораньше прийти с работы, жена отвлеклась от сериалов, вместе перед сном смотрели хорошие фильмы, как раньше. И достаток рос. Выгодно дома готовить. А еще и полезно. Это согревает и защищает, укрепляет семью. Так говорила жена подруге, которая очень увлеклась полезным питанием, и вся ее семья ела из коробочек отварную полезную капусту. Но в их доме стало как-то прохладно и невесело. Может, стоит снова начать готовить дома? Почаще, всем вместе, как в добрые старые времена. Хотя бы выходной, не так уж это и трудно.